лицах. Часть вторая. «Ну что ж, если вы настаиваете, вам придется приехать сюда. Я не могу сейчас выйти из мотеля. Я только приняла душ. К тому времени, когда вы приедете, я успею привести себя в порядок. По-другому я никак не смогу сэкономить время». «Еду», — согласился Мейсон. «Буду через полчаса». «Я жду. Вы столкнулись с какими-то либо трудностями?» «Ничего серьезного. Расскажу, когда встретимся». «Кто-то попытался вам помешать?» «В чем?» «В получении денег». «Да». «Вы их получили?» «Все объясню при встрече. Но если вы действительно та, что была у меня в офисе, вам не о чем беспокоиться». «О, мистер Мейсон, я так рада, так благодарна. Я так боялась. Я... Вы сейчас приедете?» «Да». «Один?» «Нет», — ответил Мейсон, — «с секретарем. Она будет выступать в качестве свидетеля. Я предпочитаю действовать очень осторожно». «Хорошо», — засмеялась она. «Поступайте, как считаете нужным. Я не вправе осуждать вас». «Приеду через полчаса». Мейсон повесил трубку. Ровно через 29 минут адвокат подъехал к мотелю, остановил машину у 14 номера, помог Дели-стрит выйти из машины. Дверь 14 номера открылась. На пороге стояла девушка, которая в офисе Мейсона представилась как Кодри Бикнелл. На ней был домашний шелковый костюм, розовые брюки в обтяжку и жакет в розовых и зеленых тонах. Тонкий шелк плотно облегал ее бедра. «Проходите, приятно снова видеть вас, мисс Стрит», — улыбнулась она Дели. «Пожалуйста, проходите». Мейсон взял портфель и вслед за Делой вошел в номер. «Вы получили деньги?» — спросила девушка. «Да, 14 250 долларов». Адвокат открыл портфель и стал считать деньги. «О!» — воскликнула она, увидев такое количество денег. «Я не представляла себе! Это просто целая гора, мистер Мейсон!» Мейсон кивнул, продолжая считать деньги и раскладывать их на стопки по 1000 в каждой. «Итак, вот деньги», — сказал он. «Распиской вы подтвердите, что получили от меня все деньги по выигрышным билетам ипподрома, что полученная вами сумма соответствует выигрышу и что я таким образом полностью выполнил ваше поручение». «Вы хотите получить свой гонорар из этих денег, мистер Мейсон? Сначала я передам вам эти деньги, затем поговорим о гонораре». «Вы можете сказать, сколько я вам должна?» «Могу», — ответил Мейсон. «Но в определенной степени это будет зависеть от моих действий в отношении Родни Бэнкса. Пока я не могу сказать, что буду представлять интересы вашего брата в связи с обвинением его в растрате. Но я готов внести залог, действуя как ваш адвокат, но не его адвокат. Я должен ближе познакомиться с этим делом». «Не могу не признать вашу правоту. Род был... Думаю, он поступил очень неблагоразумно. Не могу понять, что именно он сделал. За всем этим что-то кроется». «Итак», — прервал ее Мейсон, — «давайте по порядку. Сначала расписка. Следующее. Вы хотите, чтобы я внес залог за Родни Бэнкса?» «Да». «Когда это нужно сделать?» «Как можно скорее». «Сумма залога установлена?» «Да. Родни был у мирового судьи. Залог назначен в 5000 долларов наличными». «Вы могли бы обратиться в компанию по залоговым облигациям?» «Знаю, знаю, но они требуют плату за риск, а у меня нет лишних денег». Мейсон посмотрел на нее долгим внимательным взглядом. «Однако у вас нашлось 500 долларов, чтобы сделать такую рискованную ставку». «Но риск был оправдан. Лошадь выиграла». «Хорошо. Не будем спорить. Ничто так не преуспевает, как сам успех. Вы должны мне 300 долларов за то, что я получил деньги по билетам. Далее, вы даете мне 5000 долларов, чтобы внести залог за Родни. Эта услуга стоит 150 долларов. Залог будет внесен от вашего имени. Я напишу вам расписку в том, что вы дали мне 5000 долларов. На этом мои обязательства по этому делу закончатся». «Хорошо, мистер Мейсон, хорошо. Вот деньги. И... «Очень важно, чтобы он вышел из тюрьмы сегодня, мистер Мейсон». «Почему?» «Это очень важно. Вот и все». «Ну что ж, пока мы действуем очень осмотрительно и точно», – подытожил Мейсон. «Я даю вам расписку в том, что получил от вас $5000 и гонорар». Мейсон кивнул Дели Стрит. Та открыла блокнот, составила расписку и подала ее Мейсону. Тот внимательно прочитал и поставил свою подпись внизу. Делла вырвала страничку из блокнота и передала ее девушке. «Я должен связаться с вами после того, как Родни будет освобожден под залог?» – спросил Мейсон. «Нет, лучше, если наши отношения на этом прекратятся. Скажите, за вами не следили?» «Следили», – ответил Мейсон. «Безуспешно?» – в ее голосе послышалась тревога. «Мы предприняли все необходимые меры предосторожности. Когда я звонил вам, хвоста за нами не было. После телефонного разговора, не теряя времени, как вы и просили, мы направились прямо сюда. Мы никого не заметили». Девушка задумалась. «А если кто-нибудь узнает, где я, будут неприятности?» «Да», — согласился Мейсон. «У вас огромная сумма денег. Не мешало бы спрятать их в надежном месте». «Да, понимаю. Но, пожалуйста, мистер Мейсон, внесите поскорее залог за него». «Я сделаю это. Вы уверены, что мне не нужно после этого позвонить вам?» «Уверена. Это все, мистер Мейсон. Я вам очень-очень благодарна». Поддавшись внезапному порыву, она бросилась к нему, обняла его и тут же, смутившись, отступила. «Ну что ж», — сказал Мейсон, — «в следующий раз, когда вам подскажут, на какую лошадь делать ставку, с полной уверенностью, что она не подведет, дайте мне знать». Адвокат кивнул Дели Стрит. Девушка в офисе Мейсона, назвавшаяся Одри Бикнелл, стояла в дверях и смотрела, как они садились в машину. Она выглядела сосредоточенной и невеселой. «Ну что ты можешь сказать о ней, Делла?» – спросил Мейсон, когда они отъехали от мотеля. «Даже не знаю. Думаю, что она действительно Нэнси Бэнкс. Вероятно, сестра Родни Бэнкса. Но, безусловно, ведет какую-то игру. Она вся натянута, как струна, и, я бы сказала, чего-то боится». Глава 5. Перри Мейсон, приехав в тюрьму, обратился к клерку. «У вас содержится Родни Бэнкс. Он обвиняется в растрате. Залог назначен в $5000 наличными или в 10000 облигациями. Я Перри Мейсон, адвокат. Я вношу $5000 наличными от имени своего клиента Нэнси Бэнкс. Прошу написать расписку на имя Нэнси Бэнкс в том, что залог для Родни Бэнкса в $5000 наличными внесен, и освободить его». Клерк тщательно пересчитал деньги, вынул бланк, копирку. «Адрес Нэнси Бэнкс. Адресуйте на имя Перри Мейсона». «Нам нужен домашний адрес». «Напишите адрес моего офиса». Клерк чуть поколебался, но затем написал расписку. «Думаю, если залог внесен наличными, это допустимо. А теперь», — заявил Мейсон, — «я жду освобождения Бэнкса». «Предъявите полицейскому расписку в том, что залог внесен, и Бэнкс будет освобожден», — сказал клерк. «Я хочу, чтобы все было сделано незамедлительно». «Само собой, разумеется, вы внесли деньги. Мы не заинтересованы в том, чтобы держать его здесь и кормить дольше, чем это необходимо. Освобождение под залог гарантирует, что он явится в суд. По крайней мере, так должно быть». «Да, так должно быть», — согласился Мейсон. Однако прошло минут 20, прежде чем полицейский привел Родни Бэнкса в комнату, где его ожидал Мейсон. «Здравствуйте, Бэнкс. Меня зовут Перри Мейсон. Я обязался внести за вас залог. Я выполнил это. Но я действовал не в качестве вашего адвоката». «Ну что ж, будет и у меня адвокат. Они круто обошлись со мной». «Что они сделали?» «Украли билет, а лошадь выиграла». «Подождите, подождите», — перебил его полицейский, — «никто ничего у вас не крал. Вам вручили ордер, в котором сказано, что на билет наложен арест». «Почему?» — спросил Мейсон. «Парень поставил $50 на лошадь по кличке Пехотинец. Она выступала под 4-м номером в 3-м заезде». Лошадь выиграла. Этот билет принес мне выигрыш в 1425 долларов», – буркнул Бэнкс. Мейсон вопросительно посмотрел на полицейского. «Этот билет был при нем в момент ареста. Мы дали ему расписку на все его вещи». «Но билет-то не возвратили?» Бэнкс был само негодование. «Мы не могли этого сделать», – пояснил полицейский. «На билет был наложен арест. Он передан в суд». «Фремонт утверждает, что на ипподроме вы использовали казенные деньги, и билет вам не принадлежит. Если бы я получил выигрыш по этому билету, у него бы не было ни малейшей возможности возбудить против меня дело», – сказал Бэнкс. «Я знаю только то, что билет конфискован по указанию суда. Вы можете опротестовать это в гражданском суде». «Но это не снимет обвинение в растрате?» – спросил Мейсон. «Очевидно, нет», – ответил полицейский. «Обвинение останется в силе». «Фремонт утверждает, что недостача составляет чуть больше $1000», – сказал Бэнкс. «Если это действительно так, то выигранных денег хватило бы на то, чтобы полностью ее покрыть. Однако старый козел хочет и выигрыш получить, и дело о растрате возбудить». «Думаю, я не смогу быть вашим адвокатом, молодой человек. И сейчас не выступаю в этом качестве. Хочу вам сказать следующее. Вы освобождены под залог и можете покинуть тюрьму. Основанием для вашего ареста послужило не то, что у вас был выигрышный билет, а то, что у вас был билет стоимостью в $50. Это явствует из перечня ваших личных вещей. И у вас есть копия ордера, согласно которому полицейским было предписано изъять его у вас. Суд намерен конфисковать эти деньги. Дело, возбужденное против вас Фремонтом, заключается в решении вопроса, кому принадлежат эти деньги, и в доказательстве законности вашего ареста по обвинению в растрате. Вы должны понять суть дела. Если вы используете выигрыш, чтобы покрыть растрату, в которую он вас обвиняет, он может понести ответственность за незаконный арест и необоснованное обвинение в растрате. Это зависит от состояния бухгалтерских книг, а также от того, сможет ли он доказать правомерность своего обвинения. Если же он докажет, что ставку в $50 на пехотинца вы сделали казенными деньгами, тогда вы становитесь доверительным собственником любого выигрыша, и за ним остается право рассматривать недостачу в $1000 как растрату и одновременно претендовать на выигрыш в $1425. «Это несправедливо. Один пирог два раза не съешь», – запротестовал Бэнкс. «Вы ведете себя так, как не следует себя вести», – прервал его Мейсон. «Вы слишком много говорите. Мой совет – поезжайте к сестре, поговорите с ней. Учтите, это она внесла залог в $5000 наличными». «Где она взяла деньги?» – спросил Бэнкс. «Я не собираюсь обсуждать финансовые дела своего клиента», – улыбнулся Мейсон. «И хочу еще раз повторить, самое разумное – молчать, пока не встретитесь с сестрой и не поговорите со своим адвокатом. Думаю, вам следует сейчас же отправиться к сестре. Вы знаете, где она?» «Думаю, да». «Вам известно, где она сейчас находится?» «Мне не составит труда узнать это». «Тогда поезжайте к ней», – повторил Мейсон. «Вы освобождены под залог, вас ничто здесь не задерживает». «На этом мои обязательства по отношению к вам кончаются. Меня ждут дела». Мейсон повернулся, вышел из комнаты, спустился на лифте и покинул здание. В машине его ждала Делла Стрит. «Ну как?» – поинтересовалась она. «Ситуация осложняется. Похоже, все делали ставку на пехотинца. Кто-то выдал надежную информацию. Сумма растраты составляет немногим более $1000. Выигрыша по билету хватило бы, чтобы покрыть недостачу. Однако Фремонт утверждает, что ставка сделана деньгами из его кассы. Таким образом, он имеет право на выигрыш». «Он сможет добиться своего?» – спросила Делла Стрит. «Может, имеет смысл настаивать на чем-либо одном?» «Формально у него есть на это право. Деньги были растрачены. Его деньги. Если они вложены в доходное дело, он имеет право на прибыль». «И одновременно право привлечь за растрату?» Растрата – это преступление, и растратчик не имеет права на растраченные деньги. А если это так, то он не имеет права и на прибыль от этих денег. А что можно сказать о деньгах, которые наша клиентка поставила на пехотинца? «Это сложный вопрос», – ответил Мейсон. «Многое зависит от того, имела ли место растрата, каким образом и чьи деньги были растрачены». «Если Родни дал своей сестре $500, чтобы она поставила их на пехотинца, и Фремон докажет, что это его деньги, тогда он имеет право на выигрыш. Но ему нужно доказать сам факт растраты, доказать, что именно эти деньги взяты у него, опознать их, а также доказать, что девушка – сообщница брата или, по крайней мере, была в курсе дела». «Складывается весьма необычная ситуация». «Из поведения Родни не вытекает, будто он знал, что сестра сделала ставку на пехотинца?» «Трудно сказать», — ответил Мейсон. «Родни Бэнкс — здоровенный, широкоплечий молодой парень. Говорит быстро, нервозен, манерен. Вот практически все, что можно о нем сказать. Производит впечатление человека неуравновешенного. Это характерно для молодых людей, которые в результате излишней опеки матерей и сестер забывают, что несут ответственность за свои поступки». «Другими словами, он вам не симпатичен, и вы не хотите принимать в нем участие». «Можно сказать и так», — улыбнулся Мейсон. «Я не представляю его интересы. Как адвокат его сестры, я освободил его, внеся залог». «А теперь, мисс Стрит, отметим ваш крупный выигрыш на скачках. Забудем о скучных делах, сомнительных клиентах, жадных боссах, растратах. Послушаем музыку, вкусно поедим, устроим себе небольшой праздник». Глава 6. Было еще не поздно, когда Перри Мейсон, проводив Деллу и пожелав ей спокойной ночи, поехал к себе домой. Открывая дверь, он услышал зумер телефона. Номер его телефона знали только Делла Стрит и Пол Дрейк. Поэтому Мейсон бросился к аппарату, чтобы успеть снять трубку. «Слушаю. Что случилось?» Послышался голос Пола Дрейка. «Твоя клиентка очень возбуждена. Просит немедленно приехать. Говорит, что это очень важно. Я не поеду к ней, тем более после рабочего дня, пока не узнаю, в чем дело. У меня по отношению к ней никаких обязательств больше нет. Она не сказала, что случилось?» «Что-то ужасное, она просто в панике. Ты хотя бы позвони ей». Дрейк был взволнован. «Думаю, произошло действительно что-то серьезное». «Может, ее ограбили, отобрали деньги», — высказал предположение Мейсон. «Хорошо, я позвоню». Мейсон позвонил в мотель Фоули и попросил Нэнси Бэнкс из 14 номера. В ответ услышал: «Сожалею, но телефон в номере не отвечает. Я только что звонил ей пару раз. Никто не берет трубку. Я управляющий. Я бы хотел позвонить еще раз через несколько минут». «Кто ее спрашивает?» – спросил управляющий вежливым, но твердым голосом. Мейсон после некоторого колебания ответил: «Если она появится, скажите, пожалуйста, что звонил адвокат». «Адвокат?» – удивился управляющий. «Да». «А зачем ей адвокат?» «А, да. Не могли бы вы представиться?» «Мейсон». «Перри Мейсон?» «Да». «Ой, извините, мистер Мейсон, я немедленно пойду и оставлю в дверях записку. Не могу сказать, где она сейчас. Возможно, появится с минуты на минуту. Я не очень люблю звонить, если человека нет на месте. Вы меня должны понять. Стены достаточно звуконепроницаемы. Тем не менее, телефонные звонки могут побеспокоить клиентов из соседних номеров». «Я позвоню несколько позже», — сказал Мейсон. «Если вас не затруднит, оставьте записку, что я звонил, и позвоню еще минут через 10». Адвокат удобно уселся в кресле, закурил, и только было потянулся за вечерней газетой, как зазвонил телефон. Он взял трубку и услышал голос Дрейка. «Перри, эта девушка в ужасном состоянии, возбуждена до предела. Просит, чтобы ты сейчас же приехал. Говорит, случилось нечто ужасное». «Куда приехать, Пол?» «В мотель». «Но ее там нет. Управляющий сказал, что ее телефон не отвечает». «Она там. Она звонила оттуда. По крайней мере, она так сказала. Ей необходимо тебя увидеть. Она заплатит любую сумму, только чтобы ты приехал. Сама она приехать к тебе не может. По ее словам, дело очень-очень срочное». «О, Господи! Вот что значит иметь дело с истеричными клиентками. Хорошо, Пол, я еду. И если девчонки не окажутся на месте, предъявлю ей счет, чтобы немного проучить. А ты сам когда домой?» «Да не знаю», — ответил Дрейк. «У меня очень сложное дело. Двое моих людей были на задании, и я проверяю их сообщения. Как мне поступить, если тебе будут звонить?» «Кто бы ни звонил, говори, что меня не будет до утра. Но если позвонит Нэнси Бэнкс, скажи, что я поехал к ней. И ей не поздоровится, если она вызывает меня по пустякам». Мейсон вздохнул, поправил галстук, позвонил в гараж при доме, чтобы приготовили его машину. Спустился на лифте в гараж и поехал в мотель Фоули. На фасаде мотеля ярко светилась вывеска, а чуть ниже мест нет. Мейсон хотел остановиться у офиса управляющего, но передумал и подъехал к 14 номеру. Поставив машину, он постучал в дверь. Никто не ответил, хотя в номере горел свет. Мейсон нахмурился, толкнул дверь, и та сразу же открылась. На полу около двери лежала записка. «Мисс Бэнкс, звонил ваш адвокат. Сказал, что позвонит минут через 10». Мейсон закрыл дверь и осмотрелся вокруг. Это был обычный номер. С тех пор, как он тут побывал, в нем ничего не изменилось. На подставке стоял чемодан, на туалетном столике перед зеркалом – дамская сумка. Мейсон с некоторым раздражением взглянул на часы, уселся и стал ждать. В тишине было слышно, как часы на бюро отстукивают минуты. Он сверил их со своими. Часы на бюро отставали на 5 минут. Мейсон потянулся, зевнул, снова взглянул на часы и уже собрался уходить, но прежде чем открыть дверь, еще раз обвел номер внимательным взглядом и увидел закрытую дверь, вероятно, в ванную комнату. Он подошел, осторожно постучал. Ответа не последовало. Он открыл дверь. В ванной в нелепой позе лежал Марвин Фремонт. Голова его упала на плечо, глаза смотрели невидящим взглядом. Челюсть отвисла, на груди растеклось красное пятно. Кровь, очевидно, от пулевой раны. Мейсон подумал минуту, достал носовой платок, стер отпечатки пальцев с дверной ручки в ванной, пятясь вышел из нее, толкнул ногой дверь и направился к выходу. В это время дверь в номер распахнулась, и в комнату вбежала Нэнси Бэнкс. «О, мистер Мейсон!» — воскликнула она. «Я так рада, что вы пришли! Это такая поддержка! О!» — она приложила руку к груди. «Спасибо! Большое спасибо!» Она взяла его руки в свои. Ее пальцы были холодны, как лед. «Хорошо, хорошо», — пробормотал Мейсон. «Не будем терять время. Что случилось? Рассказывайте». «Я вам звонила, я хотела...» «Я тоже вам звонил, но никто не ответил. Меня не было». «Что случилось?» «Я поехала домой, хотела спрятать деньги в надежном месте». «Что это за место?» «Я хотела часть денег спрятать в квартире, а часть отдать на хранение подруге. Я не хотела рисковать всем сразу». «Дальше. Говорите, что случилось. Зачем вы мне звонили?» «Кто-то меня ограбил». «Что вы имеете в виду?» «Когда я вышла из машины, кто-то наставил на меня пистолет». «Наставил пистолет и потребовал отдать деньги». «Вы можете его описать?» – спросил Мейсон. «Он был...» «Нет, не могу». «Он был в маске?» «Из-под шляпы на лицо спускался носовой платок с двумя прорезями для глаз. Это все». «Все, что я увидела, это белый носовой платок». Он говорил низким голосом. «Телосложение?» «Он широкоплечий, коренастый. Потому как двигался, я бы дала ему не больше 40 лет». «Как все произошло?» «Я была застигнута врасплох. Деньги были в сумке. Он навел на меня револьвер и... я закричала. Тогда он толкнул меня, схватил сумку и убежал». «Он унес все деньги?» «Все до цента, мистер Мейсон». Адвокат пристально посмотрел на нее. «Поэтому вы и позвонили мне?» «Да». «Откуда вы звонили?» «Из квартиры». «Вы сказали Полу Дрейку, что звоните из мотеля?» «Да, Я хотела встретиться с вами здесь». «Вы заявили в полицию?» «О, нет». «Это необходимо сделать». Мейсон следил за выражением ее лица. «Вы должны заявить в полицию о нападении. А почему вы решили вызвать меня сюда?» «Почему?» На ее лице отразилось удивление. «Боже мой, мистер Мейсон, у меня украли весь мой выигрыш, а вы задаете такой вопрос? Для меня это катастрофа!» Мейсон, понимающе кивнул головой. «Вам нужно заявить в полицию». «Не могу, мистер Мейсон, просто не могу!» «Почему?» «Ну, на это есть свои причины». «Но у вас остались деньги, которые я внес в качестве залога за вашего брата. Вы получите их назад». «Да». Она потупила глаза. «Повторяю еще раз, нужно заявить в полицию», продолжал настаивать Мейсон. Она покачала головой. «Но раз так...» Мейсон старался сохранять спокойствие. «Остается только сделать хорошую мину при плохой игре». Он направился к двери. «Привыкайте к таким вещам», — сказал он с улыбкой. «В конце концов, вы сейчас более обеспечены, чем пару дней назад. Вскоре получите оставленные под залог деньги, и все будет окей». «Вы меня разочаровали, мистер Мейсон». «Почему?» «Вы говорите так, будто ничего не произошло». «То, что случилось? Наставили оружие и отобрали деньги? Ну, вам это представляется чем-то необычным, из ряда вон выходящим. Для полиции это обычное рядовое дело. Все равно, что для вас прийти к своему боссу с тетрадкой для стенографирования и карандашом. Или отправить по его указанию письмо. Я не из полиции, но насмотрелся и отчасти воспринимаю подобное так же, как полиция. Я не намерен с вами спорить. Считаю, что вы должны заявить в полицию. Там постарались бы найти грабителя». «Нет-нет, я не хочу иметь дело с полицией». «В таком случае мне ничего не остается, как отправиться домой, а вам лечь спать». «Я боюсь оставаться здесь одна». «Чего вы боитесь? Деньги у вас похитили. Вам ничто теперь не угрожает». «Нет, я думаю...» «Я не могу оставаться здесь. Вы взрослая девушка и понимаете. Вы говорили, у вас есть подруга, у которой вы собирались оставить деньги?» «Да». «Поезжайте домой, попросите ее переночевать у вас, если вам не по себе». «Я? Это хорошая мысль, мистер Мейсон. Пожалуй, я так и сделаю. Спасибо за совет. Сейчас уложу вещи и уеду». «Вот и хорошо». Девушка подошла к Мейсону и протянула ему руку для прощания. Рука все еще была холодна, как лед, и адвокат почувствовал, как по ней пробежала нервная дрожь. «Вот и правильно, поезжайте домой», — повторил Мейсон. «Пожалуйста, подождите, пока я соберусь». «Прошу прощения, но у меня был очень тяжелый день. У вас нет причин для беспокойства. Положите вещи в машину и отправляйтесь домой». «Пожалуйста, подождите несколько минут». Мейсон отрицательно покачал головой. «Я знаю», — начала она, — «я понимаю, что вы ужасно устали. Вы рассердились на меня за то, что я не хочу обратиться в полицию. Все равно спасибо, мистер Мейсон, большое спасибо». Мейсон улыбнулся, похлопал ее легонько по спине и вышел из номера. Он был на полпути к офису управляющего, когда услышал звук поспешных шагов и голос Нэнси Бэнкс. «Мистер Мейсон, пожалуйста». Адвокат повернулся. Она подбежала и буквально вцепилась в него, вся дрожа от страха. «Мистер Мейсон, пожалуйста, пожалуйста!» «Что еще?» «Что-то ужасное, что-то страшное. Вы должны... Боже! Здесь нельзя разговаривать, нас могут услышать. Пожалуйста, пойдемте со мной!» «Что-то новое?» — спросил адвокат. «Что-то ужасное!» «Что?» «Тело!» Она понизила голос до шепота. «Где?» «В ванной». «Вы уверены в этом?» «Да». «Мужчины или женщины?» «Мужчины». «Он мертв?» «Не знаю. Боюсь, что да». Мейсон обнял дрожащую молодую женщину. «Успокойтесь, возьмите себя в руки. Вы не знали, что там было тело?» «Господи, боже мой, конечно, нет». «Как вы его обнаружили?» «Стала собирать вещи, вошла в ванную и увидела его там». «Нам все-таки придется обратиться в полицию», — продолжал настаивать Мейсон. «Придется?» «Да». «Тогда я уйду, а вы...» «Нет, этого ни в коем случае нельзя делать. Вы должны остаться. Наберитесь мужества». «Я...» «Вы что, боитесь полиции?» – спросил Мейсон. «Полиция ничего плохого вам не сделает, если вы невиновны. Ведь вы же невиновны?» «Конечно, нет». «Вы не знали, что там тело?» «Не знала». Мейсон открыл дверь в номер. «Мне страшно туда входить», — начала девушка. «Я...» «Страшно, но нужно. Другого выхода нет». Он легонько подтолкнул ее, вошел вслед за ней и захлопнул дверь. «А теперь, может быть, вы перестанете лгать?» «Что вы хотите этим сказать?» «Вы знали, что там было тело». «Как вы можете, мистер Мейсон, бросать мне такое обвинение?» — попыталась возмутиться она. Адвокат в упор посмотрел на нее, и она опустила глаза. «Вы знали, что в ванной находится тело, и поэтому настаивали на том, чтобы я приехал сюда. Вы либо сами его убили, либо обнаружили тело и решили скрыть это от меня, подстроить так, чтобы я первым обнаружил тело и вызвал полицию. А вы явились бы в номер с рассказом о том, как на вас напали и хотели... История с ограблением, правда, мистер Мейсон? Не верю. Вы приготовили себе алиби. Между прочим, довольно примитивное, чтобы объяснить, почему вас не было в номере и почему вы были так возбуждены. Вы знали, что в ванной лежало тело, поэтому позвонили мне. Но я на вашу удочку не попался. И вместо того, чтобы позвонить в полицию, сделал вид, что ничего не знаю. Вы видели его? «Конечно». «И вы ничего не сказали? Вы...» «Я проверял вас. Ждал, что вы либо не выдержите и расскажете все, либо будете продолжать притворяться, что ничего не знаете. А потом, когда я уйду, броситесь вслед и скажете, что пошли в ванную и увидели тело». Она вдруг бросилась к нему на грудь и зарыдала. «Все так и было?» – спросил Мейсон. «Да», – тихо ответила она. «Поэтому я и позвонила вам. Я обнаружила тело». «Как это произошло?» «Не знаю, как начать. Меня не было. Когда я вернулась, зашла в ванную. Он уже лежал там». «Нам придется заявить в полицию. Я должен услышать от вас всю правду. Это очень важно». «Я сказала вам правду». «Всю?» «Всю». «А ограбление?» «Это правда». «Вы останетесь в номере, пока я буду звонить в полицию». «Господи, боже мой, нет!» «Лучше звонить не из конторы управляющего», — сказал Мейсон. «Не нужно лишних неприятностей. Около бассейна есть телефонная будка. Воспользуемся ей. У вас есть ключ от номера?» «Да». «Заприте номер и идемте». Девушка заперла дверь, и они вдвоем направились к бассейну. Мейсон, войдя в телефонную будку, опустил монету и набрал номер коммутатора. «Соедините меня с главным полицейским управлением», — попросил он. И когда там взяли трубку, сказал: «Говорит Перри Мейсон, мне нужен отдел по расследованию убийств». Через минуту послышался голос лейтенанта Трега. «Слушаю, Перри, что случилось? Уж не убийство ли?» «Именно убийство». «Где вы?» Мейсон объяснил. «Где тело?» «В одном из номеров мотеля». «Вы один?» «Нет, со мной моя клиентка». «Этот номер занимает она?» «Да». «Кто обнаружил тело?» «Я». «Она убила его, обороняясь?» «Говорит, что не убивала его». «Вы не трогали тело?» «Нет, тело свисает из ванны». «Ваша клиентка ничего об этом не знает?» «Нет». «Тогда зачем она вас вызвала?» «По другому делу». «Не входите в номер. Оставайтесь рядом. Мы выезжаем». Глава 7. Лейтенант Трек вышел из номера и остановился около машины Мейсона, в которой находились адвокат и Нэнси Бэнкс. «Итак, молодая леди», — обратился он к девушке, — «позвольте узнать, с какой целью вы сняли этот номер». «Я хотела иметь возможность поговорить с мистером Мейсоном наедине». «О чем?» «О деле, которое к данным событиям не имеет отношения». «Обратимся к реальным фактам», — продолжил Трек. «Произошло убийство. Когда это случилось, вы были в номере?» «Не знаю. Не знаю, когда произошло убийство. Когда вы обнаружили тело? Когда вернулась. Откуда? Из дома. Девушка назвала адрес. Что делали дома? Я поехала домой, чтобы... Дело в том, что у меня были деньги, и я хотела освободиться от них. Что значит освободиться? Спрятать, чтобы никто их не нашел. Кого вы имеете в виду? Никого конкретно. Это звучит очень занимательно, сказал Трек. Мне бы хотелось узнать обо всем подробнее. Минутку, лейтенант, вмешался Мейсон. Давайте договоримся, что этот допрос не должен носить обвинительный характер. Тогда, парировал Трек, договоримся, что ответы не должны носить уклончивый характер. Дело это очень непростое, лейтенант. У мисс Бэнкс есть брат. Он был арестован за растрату и... Минутку, прервал его Трек. Когда я захочу выслушать вас, то скажу об этом. А сейчас я хочу послушать, что скажет ваша клиентка. И прошу на мои прямые вопросы давать такие же прямые ответы. Я не допущу, чтобы ловкий адвокат вкладывал свои слова в уста своей клиентки. Пожалуйста, обратился Мейсон к Нэнси. Расскажите лейтенанту. У него не должно сложиться о вас неправильного представления. Он целится тщательно и стреляет метко. Это уже лучше, произнес Трек. Итак, мисс Бэнкс, вы знаете убитого? Да. Кто это? Марвин Фремонт. Откуда вы его знаете? Я? Мой брат работает у него. Чем занимался Фремонт? Купли и продажи антиквариата и всяких редкостных вещей. У вас были с ним неприятности? У моего брата. Какие? Он обвинил брата в растрате. Что еще? Брат поставил на лошадь, и она выиграла. Мистер Фремонт претендует на эти деньги. На какие деньги? На деньги, которые брат выиграл. Он получил деньги? По-видимому, да. По обвинению Фремонта брата арестовали и посадили в тюрьму. Выигрышный билет у него отобрали. Мистер Фремонт предъявляет иск на эти деньги. Мейсон хотел было что-то сказать, но под взглядом Трега сдержался. С какой целью вы обратились к Перри Мейсону? Чтобы помочь вашему брату? Да. Что вы еще можете сказать? Мне нужно было внести залог за брата. Чем? Наличными. Кто дал вам деньги? Это мои деньги. Где вы их взяли? Я поставила на лошадь, и она выиграла. На какую лошадь? По кличке Пехотинец. Какие были ставки? Я поставила $500 и выиграла солидную сумму – $14,000. Что вы сделали с деньгами? Я сама не поехала на ипподром, а обратилась к мистеру Мейсону. Передала ему билеты, и он получил выигрыш. Что сделал мистер Мейсон с деньгами? Он передал их мне. Что было потом? Я попросила его внести залог за брата. Дала ему $5,000 для этого и заплатила гонорар. Он внес залог? Да. А как вы распорядились оставшимися деньгами? Они были у меня. Где они сейчас? Они пропали. Каким образом? Меня ограбили. Когда? Когда я приехала домой, чтобы их спрятать. Я не хотела рисковать всем и решила спрятать часть денег. У кого? У миссис Лотон. Ее имя? Лоррейн. Где она живет? Ее квартира расположена напротив моей. Чем она занимается? У нее есть средства. Она была замужем. Живет на алименты? Думаю, да. Вы уверены? Да. Главным образом она живет за счет алиментов. Есть у нее другие источники дохода? Она бывает занята время от времени на ферме, где разводят форель. Что это за ферма? Ну, вы берете на прокат все необходимое и платите за каждую пойманную рыбу. Там она иногда и работает. Она знакома с миссис Осгуд, владелицей фермы. Вы оставили у миссис Лотон часть денег? Нет. Почему? Меня ограбили до того, как я с ней встретилась». «Как все произошло?» «Кто-то напал на меня и отнял деньги». «В каком доме вы живете?» «Дом под названием Локхарт». «Где он расположен?» «На Локхарт-авеню». «Номер квартиры?» 513. «Имя человека, который на вас напал?» «Не знаю». «Опишите его». «Небольшого роста, лет 40. На нем была маска, носовой платок с двумя прорезями для глаз и шляпа. Я видела только шляпу, носовой платок и глаза. Думаю, он курит. От него пахло табаком». «У него было оружие?» «Да». «Он забрал у вас деньги?» «Да, он забрал у меня деньги». «Почему вы думаете, что ему около 40? «Его движение, походка, фигура, голос – все говорит об этом». «Где на вас напали?» «Около дома, там, где я поставила машину. Большинство жильцов этого дома там ставят машины». «Вы регулярно паркуете машину там?» «Да». «Кто-нибудь обслуживает эту стоянку?» «Нет, это не официальная стоянка. Эта площадка принадлежит владельцу дома, и он разрешает квартиросъемщикам пользоваться ею». «Там есть знак, свидетельствующий об этом?» «Да, вывеска, согласно которой парковка разрешается только жильцам этого дома. Но посторонних, желающих ставить здесь свои машины, немного. Это единственный многоквартирный дом в квартале». «Вы узнаете напавшего на вас человека, если увидите его снова?» «Может быть, если на нем будет маска. Но я не уверена. Я не видела его лица». «Какого он роста?» «Невысокий, на дюйм два выше меня». «Плотный, крепкий?» «Достаточно крепкий, как 40-летний мужчина». «Коренастый?» «Да, пожалуй, можно так его охарактеризовать». Трек полез в карман, достал носовой платок с двумя прорезями для глаз, приложил его к лицу и надвинул шляпу. «Так он выглядит?» – спросил он Нэнси. Нэнси Бэнкс вскрикнула. «Это вам что-то напомнило?» «Вы выглядите точно так, как тот мужчина». «Но я вас не грабил. Этот платок я вынул из кармана убитого». «О-о-о!» – воскликнула она. «О-о-о!» Трек пытался уловить тон ее восклицания. «Вы удивлены?» «Да». «Вы не думали, что это был он?» «Мне это и в голову не пришло». «Но это мог быть и он?» «Да». «Ладно. Итак, вы возвратились в мотель?» «Да». «И труп уже был здесь?» «Ну, это не так просто. Я его обнаружила только после...» «Он уже был здесь?» «Думаю, да». «Когда вы обнаружили тело?» «Я не могу назвать точное время. Я позвонила Полу Дрейку, детективу, прежде чем увидела тело. Мистер Мейсон сказал, что поздно вечером связаться с ним можно через детективное агентство Дрейка». «Итак, вы позвонили туда?» «Да». «Вы звонили из номера?» «Нет, из телефонной будки на дороге». «Вам ответили?» «Да, я разговаривала с мистером Дрейком лично. Я сказала, что мне необходимо увидеться с мистером Мейсоном по очень важному делу». «Вы имели в виду ограбление?» «Да». «Вы ведь не сразу связались с мистером Мейсоном?» «Нет». «Сколько прошло времени?» «Мне показалось очень много». «Может быть, целый час?» «Наверное». «Может быть, 2 часа?» «Не знаю. Думаю, нет». «Где вы все это время находились?» «В телефонной будке». «В какой именно?» «Около заправочной станции». «Около какой заправочной станции?» «Я не знаю точного адреса». «Станция была открыта?» «Закрыта». «Вы могли бы найти ее?» «Думаю, да. Она где-то на полпути между мотелем и моей квартирой. Вероятно, я найду ее». «Что было потом?» «Через некоторое время мистер Мейсон позвонил в агентство Дрейка и узнал о моем звонке. Когда я снова позвонила мистеру Дрейку, он сказал, что мистер Мейсон поехал в мотель». «Мистер Мейсон приехал в мотель?» «Да». «Вы сказали ему о теле в ванной комнате?» Девушка замолчала. «Да?» – переспросил Трек. «Нет», — ответила Нэнси. «Почему?» «После того, как я обнаружила труп, я вышла из номера и стала ждать. Я хотела притвориться, что...» «О, я не знаю, не знаю. Я хотела обеспечить себе алиби. Я думала...» «Думали, что вас могут заподозрить?» «Я не знаю, меня охватила паника». «Почему?» «Представьте себя на ее месте, лейтенант», — вмешался Мейсон. «Вообразите, вы входите в номер, обнаруживаете тело и...» «Я это и стараюсь сделать», — оборвал его Трек. «Потерпите, я и вам задам несколько вопросов. Как бы ни оказалось, что вы не так чисты, как думаете, в деле могут всплыть такие моменты, о которых вы и не предполагаете. Итак, мисс Бэнкс, почему вы боялись, что вас могут заподозрить?» «Потому что мы недолюбливали друг друга». «Что было этому причиной?» «Его отношение к Родни». «Родни ваш брат?» «Да». «Фремонт возбудил иск против вашего брата, и его арестовали за растрату». «Да». «Вы были знакомы с Фремонтом?» «Конечно. Ведь я некоторое время работала у него». «Часто с ним общались?» «Да». «Вы сами ушли или были уволены?» «Сама ушла». «Почему?» «По личным мотивам». «Итак», — подытожил Трек, — «вы обнаружили тело Фремонта в ванной комнате, вас охватила паника, вы позвонили Мейсону, затем вышли из номера и стали его поджидать. Что еще вы делали в это время?» «Я? Я просто ждала. Это все. Но когда я звонила первый раз, я еще не видела тело. Вы меня запутали. Первый раз я позвонила из-за ограбления и отправилась сюда, чтобы встретиться с мистером Мейсоном. И только тогда обнаружила тело. Я вышла из номера и стала ждать мистера Мейсона». «Минутку. Оставайтесь на месте, оба», — приказал Трек. Он вошел в мотель и вскоре появился с куском картона, болтавшимся на бечевке, которую он обмотал вокруг указательного пальца. «Вам это о чем-либо говорит? Что это такое? С какой целью его использовали?» — обратился он к Нэнси Бэнкс. Девушка отрицательно покачала головой. «Я...» У нее перехватило дыхание, она изменилась в лице, глаза широко открылись от ужаса. Мейсон внимательно наблюдал за ней. «Думаю, ей достаточно уже задано вопросов, Трек», — сказал он. «Этот вопрос не очень пришелся по душе вашей клиентки», — усмехнулся Трек. «Я этого не сказал». «Это говорю я, и выражение лица вашей клиентки свидетельствует об этом», — заявил Трек. «Вы знаете, что это такое, мисс Бэнкс?» Она отрицательно покачала головой. «Не отвечайте, Нэнси», — велел девушке Мейсон. «Вы потрясены всем происшедшим в течение нескольких часов. Вы находитесь в напряжении. Вы на пределе моральных и физических сил. Я настаиваю, чтобы допрос был прекращен». «Хорошо, Перри. Мое напряжение в течение последних нескольких часов не столь велико», — съязвил Трек. «И я могу ответить на вопрос, что это такое. Это часть коробки, в которой держат сухой лед. К вашему сведению, налицо попытка сфальсифицировать время совершения убийства. Тот, кто убил Марвина Фремонта, хотел ввести полицию в заблуждение и поэтому обложил тело сухим льдом. Когда тело застыло, лед убрали, чтобы создать впечатление, что убийство совершено на несколько часов раньше, чем это было на самом деле. Однако убийца, мужчина или женщина, вынимая коробки со льдом из ванны, не заметил, что один кусок картона оторвался и остался лежать под телом. Его-то мы и нашли. Кстати, на нем видна часть фирменного знака. Когда мы найдем коробку, все станет ясно. Нам сразу показалось подозрительным, что кафель в ванне был очень холодным. Холодным, как лед. А теперь я скажу, что все это значит. И вы, мисс Нэнси Бэнкс, подумайте над моими словами. Это преднамеренное убийство, и совершено с дьявольской изобретательностью. Картонка, при виде которой ваша клиентка отрицательно покачала головой, желая тем самым сказать, что она ничего не знает, является ключом к разгадке того, что произошло. Если на картонке, о которой она говорит, что ничего не знает, будут обнаружены отпечатки ее пальцев... «Минутку», — прервал его Мейсон. «Не вкладывайте в ее уста слова, которых она не произнесла, и не искажайте их. Ничего подобного она не говорила». «Она покачала головой», — продолжал настаивать Трек. «На ваш вопрос, что это такое, она головой не качала. Она покачала головой, когда вы спросили ее, с какой целью это было использовано». «Я еще раз задаю вам вопрос, мисс Бэнкс. Видели вы эту коробку? Дотрагивались до нее?» «Я же сказал, что она больше не будет отвечать на ваши вопросы». «Но она в состоянии качнуть или кивнуть головой? На это не требуется больших усилий». Трек был неумолим. Мейсон обнял Нэнси за плечи. «Сидите прямо, не качайте и не кивайте головой, не отвечайте на вопросы». Допрашивать женщину, находящуюся в нервном состоянии, добиваться показаний, которые можно использовать против нее, обычная тактика полицейских. Еще раз прошу, не волнуйтесь, не отвечайте на вопросы, никаких движений головой, даже не моргайте. Когда успокоитесь, ответите на все вопросы, которые лейтенант Трек сочтет нужным задать. До тех пор не произносите ни слова. «Ждете, будут ли обнаружены отпечатки ее пальцев на коробке?» — усмехнулся Трек. «Чтобы решить, какую тактику избрать. Так знаете, мистер Мейсон, что ответ на этот вопрос вы получите только, когда дело будет передано в суд, и когда ваша клиентка со свидетельского места начнет все отрицать. А вы не будете знать, чем располагает обвинение и есть ли у него козырная карта. Вы считаете, что ваша клиентка не должна отвечать на вопросы, так как она возбуждена и взволнована, и что продолжение допроса будет жестокостью со стороны полиции. Ну что ж, ей нет необходимости оставаться здесь. Можете отвезти ее домой, в гостиницу или любое другое место по своему усмотрению. Но она должна быть готова в любое время явиться для дальнейшего допроса. Нежелание сделать это будет расцениваться как попытка скрыться, чего вы, конечно, не хотели бы, мистер Мейсон. Трек с наигранной любезностью улыбнулся, резко повернулся и направился в номер. Глава 8. Мейсон повернулся к Нэнси Бэнкс. «Пожалуйста, мистер Мейсон, увезите меня отсюда, туда, где они не сразу меня найдут». Мейсон завел машину, выехал с территории мотеля на главную магистраль, влился в поток машин, не зная, куда предстоит ехать. «Вы можете разговаривать, Нэнси?» — обратился он к ней. «Нет, боюсь, вам придется рассказать мне все до того, как полиция начнет вас допрашивать. Вы должны полностью довериться мне. Неужели вы не понимаете, что может произойти, если вы будете говорить неправду? Сделав неправильный шаг, я могу навредить вам. Они расставили ловушку, и я хочу знать, насколько это серьезно». «Серьезнее быть не может!» Нэнси расплакалась. «Успокойтесь, поберегите силы, сейчас не время. Я хочу услышать от вас правду. Что вы можете сказать о сухом льде?» «Мне ничего об этом не известно». «Вы лжете». «Вы мне не верите! Никто мне не верит! Если так, то я могу лгать сколько мне угодно! Зачем тогда говорить правду?» Мейсон терпеливо продолжил. «Я знаю, Нэнси, вам тяжело, но вы ведете непонятную игру со мной. Вы пытаетесь вести игру и с полицией. Это не пройдет. Думаю, вам что-то известно о сухом льде. Могу сказать, что я думаю. Вы стараетесь защитить своего брата. Подозреваете, что Марвина Фремонта убил он, и хотите выгородить его. Для этого вы сделали то, что сделали, дабы создать иллюзию, что Фремонт был убит тогда, когда ваш брат еще находился в тюрьме. Это обеспечило бы ему железное алиби. Какие у вас основания говорить так? Когда мы встретились в номере и поздоровались, ваши руки были холодными, как лед. Такими холодными, словно вы имели дело с сухим льдом. Вы сошли с ума, мистер Мейсон. Как это только могло прийти вам в голову, возмутилась Нэнси Бэнкс. Разве вы не знаете, когда женщина расстроена или испугана чем-то, руки и ноги у нее холодеют? Если мои руки показались вам холодными, почему бы вам не потрогать и мои ноги? Я не собираюсь тратить попусту время, у меня его нет. В вашем рассказе что-то не сходится. Предупреждаю, вы недооцениваете полицию. Почему? Там работают более умные люди, чем вы думаете. Я хорошо знаю лейтенанта Трега. Не сомневаюсь, он устраивает нам ловушку. Какую ловушку? Рассчитывает, что мы сделаем неверный шаг и сыграем ему на руку. Итак, что вы знаете о сухом льде? Очень немного. На куске картона, который был в руках Трега, мне удалось увидеть часть буквы «С» и букву «Е». Он говорит, это кусок упаковки для сухого льда. Не вижу причины ставить под сомнение его слова. «Этот чертов сухой лед!» — с чувством воскликнула она. «Ну, что с ним связано? Что вас так встревожило? Стоило Трегу упомянуть о сухом льде, как вы почти лишились чувств». «Хорошо, я скажу правду». «Говорите, ведь вы же дотрагивались до льда». «Да», — поколебавшись, ответила девушка. «Зачем вы его туда положили?» «Я этого не делала». «Но вы знали, что лед был там?» «Да». «Вы дотрагивались до льда?» «Когда я нашла тело, оно все было обложено льдом. Там было 10 коробок со льдом». «Что вы сделали?» «Я позвонила вам, вынула коробки со льдом, бросила их в машину и как безумная стала метаться в поисках места, где их можно было бы спрятать. Потом бросила их в водосточную канаву, затем возвратилась в мотель, чтобы дождаться вас. Но вы уже были в номере». «Вы снова лжете». Мейсон был неумолим. «Вы ведь не собирались говорить мне, что в ванной лежит тело. Вы хотели, чтобы я сам его обнаружил». «Это так, мистер Мейсон», — призналась она. «Что же касается сухого льда, то я не лгу». «Почему вы боялись вызвать полицию и заявить о том, что в ванной комнате лежит тело? Предоставить им возможность увидеть сухой лед? Это непосредственно указало бы на меня». «Каким образом?» «Я слушаю. Сбросьте камень с души». «Все моя глупая болтовня, мистер Мейсон. Неделю назад в компании зашел разговор об убийствах. Кто-то сказал, что во время убийства полиция определяет по температуре тела. Я стала настаивать на том, что полицию легко обмануть, если использовать сухой лед. Сказала, что можно совершить преступление и, обложив тело сухим льдом на пару часов, создать себе фиктивное алиби. Ибо, обнаружив тело, полиция придет к ошибочному заключению, что смерть наступила на 4-5 часов раньше, чем это имело место на самом деле». «Кто это слышал?» – спросил Мейсон. «Все, кто при этом присутствовал. Они начали подшучивать надо мной». «Кто конкретно был при этом?» «Мой брат, Лоррейн, управляющая домом, ее молодой человек, подруга Лоррейн. Да, еще Холстед, коммерческий директор фирмы, где работает мой брат. Он был с другом. Все мы немножко выпили». «Почему вам пришла в голову мысль о сухом льде?» «Потому что его используют на ферме по разведению форели, где мы иногда бываем с Лоррейн и Родни». «Он дружит с Лоррейн?» «Да». «Насколько они близки?» «Я не проявляла любопытства, не знаю. Думаю, очень». «Где живет ваш брат?» «У него холостяцкая квартира в том же самом доме». «У него есть ключ от квартиры Лоррейн?» «Не знаю. Он там часто бывает». «Нэнси», — Мейсон вздохнул. «Должен вам сказать, что первым делом полиция начнет проверять водосточные канавы. Из опыта они знают, что преступники именно там пытаются скрыть вещественные доказательства». «Господи, «А нельзя? Нельзя ли нам поехать туда и достать эти коробки?» «Нет, нельзя. Мы сразу окажемся в западне. По всей вероятности, лейтенант Трек позвонил в главное полицейское управление, и они уже обследуют водосточные канавы. Можете не сомневаться. Согласившись прервать допрос, он рассчитывал на то, что мы сами попадем в расставленные им сети. Он предоставил нам свободу действий и ждет, что мы затянем на себе петлю. Но мы этого не сделаем. Сейчас я подвезу вас к вашей машине, и вы поедете домой. Попросите Лоррейн переночевать у вас. Она не должна оставлять вас ни на одну минуту, чтобы под присягой подтвердить, что вы не покидали квартиру после того, когда вернулись домой. Я буду следовать за вами. Если увидите, что у меня часто мигают фары, это значит, нас преследуют. Остановите машину и ждите. Когда я подъеду, пересядьте ко мне. Я отвезу вас домой и подожду, пока придет Лоррейн». «А как быть с коробками из-подо льда?» «Предупреждаю. Если вы сделаете хоть один шаг, чтобы взять их, я уже ничем не смогу вам помочь. Что вы скажете о носовом платке? Мог ли Марвин Фремонт подстроить нападение на вас?» «Не знаю, что и сказать, мистер Мейсон». «Мог ли Марвин Фремонт напасть на вас?» «Да, мог». «Когда на вас напали, можете указать время?» «Часа 2-3 назад. Точнее не скажу. У меня есть часы, но они почти всегда стоят. Я забываю их снимать, когда принимаю душ». «Когда вы обнаружили тело?» Она помедлила с ответом. «Говорите, я хочу знать правду». «Это было, — начала она, — за 20 минут до вашего прихода. Другими словами, после того, как вам сказали, что я выехал в мотель, вы вынули коробки из ванны, нашли канаву и сбросили их туда?» «Да». «Будем надеяться, что на них не осталось отпечатков ваших пальцев». «А разве из бумаги можно снять отпечатки пальцев?» «А вы не такой уж профан в этих делах». «Я люблю читать о преступлениях. Не знаю почему, но эта тема меня всегда привлекала. Я читаю специальные журналы». «Ну что ж, могу вас просветить. Старыми методами снять отпечатки пальцев с бумаги было действительно трудно. Но сейчас разработан способ, который позволяет получать хорошие отпечатки, оставленные на бумаге несколько лет назад». «Я этого не знала», — сказала Нэнси. «Если коробки найдут, и на них окажутся отпечатки ваших пальцев, вы уже не сможете отказаться давать показания». Конец второй части. Продолжение следует.